«Так значит, с сердцем никаких проблем нет?» – удивился Решетов. «Ох, а я подумал, что он именно из-за нарушений в сердечной мышце так за грудь схватился. Хотя стоило догадаться, еще слишком молодой для таких заболеваний. Что у вас здесь происходит?» Ворвавшись в диагностический кабинет, воскликнул Иван Михайлович Сеченов. Увидев меня, он оторопел. «Алексей?» – прошептал он. «А ты? Вернее, что вы здесь делаете? Я тоже рад вас видеть, но все подробности расскажу после того, как разберемся с пациентом, Иван Михайлович», – произнес я. «Готовьте эндоскоп, будем осматривать его желудок». «У-м-м-м», – промычал пациент. «О, так он все-таки может издавать звуки. Что такое? Не переживайте», – попросил я. «Эта процедура неприятная, но быстрая. Нам нужно проверить, что происходит в вашем пищеварительном тракте». Решетов с Родниковым живо покинули кабинет, поскольку в эндоскопии они не разбирались, а в госпитале осталось еще много неосмотренных пациентов. Обход никто не отменял, а перед тем, как сдать смену, необходимо подготовить отчет о самочувствии пациентов. Соответственно, Решетову и Родникову в любом случае пришлось бы отвлечься на пациентов, чтобы сдать Сеченову госпиталь на вечер и ночь. Мы опрыскали анестезией глотку пациента, а затем ввели в него эндоскопическую трубку. Судя по стонам, он явно не был доволен проводимой манипуляцией, но деваться ему уже было некуда. Через пару минут я смог разглядеть пищевод. «Вся слизистая пищевода покрыта темной жидкостью», – произнес я. «Однако видимых повреждений пока что не обнаружено. Странно, я рассчитывал увидеть здесь ожоги. Возможно, в пищеводе уже находится разбавленный слизью токсин», – предположил Сеченов. «Посмотри, что там в желудке». Иван начал вводить трубку глубже в пищеварительный тракт пациента, а я через окуляр смог разглядеть содержимое желудка. На его стенках тоже виднелись следы черной жидкости, однако никаких повреждений или химических ожогов я не обнаружил. Подозрительно. Может, выпитое им вещество не оказывает воздействия на слизистую, но вызывает рвотный рефлекс? «Все, можете доставать трубку», осмотрев двенадцатиперстную кишку, произнес я. «Все верхние отделы пищеварительного тракта в норме, но промыть желудок все равно не помешает. Кто из среднего лекарского персонала у нас сейчас остается на ночное дежурство, или такие правила пока что не установили?» «Установили», — ответил Иван. «Сегодня должны остаться Сапрыкин и Лебедев». Сапрыкин уже расположился в приемном кабинете, а Игоря я пока что не видел. С утра не могу с ним связаться. Он обещал, что заглянет на завод, но так и не пришел. Плохи дела. Значит, с Игорем и вправду что-то случилось. Хотя, если говорить о работе госпиталя, свободные руки у нас найдутся. Тут должна остаться Анна Елена. Можно попросить ее, чтобы она промыла желудок пострадавшему. Мы с Сеченовым переместили пациента в зал госпиталя, дали указания среднему лекарскому персоналу, а сами вышли на улицу, чтобы обсудить произошедшее наедине. Я кратко пересказал Ивану все, что случилось за последние сутки. «Теперь понятно, почему всю территорию госпиталя оцепили охранники барона Елена», – кивнул он. «Напряженная ситуация. Как думаешь, на нас и вправду кто-то нападет этой ночью?» «Сложно сказать», – ответил я. «Даже самый искусный убийца вряд ли сможет проникнуть незамеченным через такую охрану. Плюс ко всему лекари будут следить за Иннокентием Сергеевичем всю ночь. Я планирую привести барона в чувство до завтрашнего утра. Отсюда он выйдет полностью здоровым. И можно было бы сказать, что все идет гладко, но у нас все еще висят две проблемы», — напомнил Сеченов. «Игорь Лебедев так и не вернулся, а в госпитале лежит пациент с неустановленным диагнозом. Как думаешь, чем может быть эта черная жидкость? Возможно, его тоже отравили члены гильдии убийц? Если это так, то он должен быть важной персоной, но при нем нет никаких документов. На контакт он не выходит. Нам остается только гадать, кто этот человек», — произнес я. «Сразу после проведения эндоскопии я попробовал залечить его гортань и голосовые связки, однако он так и не заговорил. Такое ощущение, что он не в себе. Возможно, он отравился какими-то магическими психотропными веществами. Только этого нам еще не хватало», — тяжело вздохнул Иван Сеченов. «Ладно, Алексей, уже темнеет. Думаю, нам пора занимать свои посты. Ты пока иди в главный зал. Следи вместе с Анной за состоянием барона и других пациентов. А мне нужно переговорить с еще одним человеком», — ответил я. Сеченов прошел вглубь госпиталя, а я остановился около кабинета Юрия Сапрыкина. «Рад видеть вас, Алексей Александрович», — Бодро поприветствовал меня бывший городовой. «Взаимно, Юрий», — ответил я. «У меня к вам один вопрос, который не требует отлагательств. У вас еще остались связи с полицейским участком?» Игорь Лебедев упоминал, что вы до сих пор взаимодействуете с некоторыми из бывших коллег. «Это правда, Игорь Станиславович не солгал», — кивнул он. «А почему вы этим интересуетесь?» «Сейчас в нашем участке держат Павла Елина», — произнес я. «Возможно, уже этой ночью мы получим доказательства его невиновности. Я бы хотел узнать, получится ли у вас в случае острой необходимости срочно вызвать своих коллег? Для этого мой бывший статус и не потребуется», — пожал плечами он. «Мне выдан кристалл связи для вызова городовых. Вы меня не поняли. Нужно не только вызвать их, но и объяснить, что здесь происходит», — уточнил я. «Если сегодня на нас кто-то нападет, можете быть уверены, это члены гильдии убийц. Именно они затеяли избавиться от барона Елина. Рассказываю вам об этом заранее на тот случай, если я вдруг пострадаю и не смогу самостоятельно доложить о произошедшем. Вы меня пугаете, господин Мечников», — напрягся Юрий Сапрыкин. «Но я сделаю все так, как вы говорите. Однако, мне кажется, что беспокоиться ни о чем. Вокруг столько охраны. Я такого количества вооруженных бойцов не видел с того раза, когда завязалась война против Леонида Рокотова. В этом он прав. Но меня все равно почему-то не покидает неприятное предчувствие. Думаю, мне все же придется выбраться наружу и поискать Игоря. Заодно отвлеку на себя внимание убийц. Но перед этим нужно приступить к лечению барона. Я дал Сеченову точный план действий, и мы вместе приступили к восстановлению Иннокентия Елина. Сначала вместе восстановили печень, затем взялись за выведение лишней жидкости из брюшной полости и завершили весь процесс с полной детоксикацией организма с помощью капельниц, которые совсем недавно завезли в Хоперский госпиталь. «Этого будет достаточно?» – поинтересовался Сеченов. «Нет, Иван, ты пока отдохни, а я пройдусь по другим органам. Попроси Анну, чтобы приготовила нам еще одну капельницу с антибиотиком. Придется постараться, чтобы излечить барона за одну ночь». Пока Сеченов и Анна готовили капельницы, я решил разобраться с желтизной кожи, которая беспокоит Елена уже несколько недель. Расширил желчевыводящие протоки, ускорил работу почек для выведения излишков билирубина, а затем перешел к завершающей стадии, к головному мозгу. Он особенно сильно пострадал из-за воздействия токсинов. На восстановление нервной ткани ушла почти половина моей магии. Когда я приступил к финальным этапам лечения, в моей груди загорелись обратные витки. Я не сразу понял, с чего это вдруг они решили активизироваться. Все-таки снаружи охрана, убийцы внутрь проникнуть не могут, значит, и опасности мне никакой не грозит. Возможно, обратный виток так отреагировал на бактериальную инфекцию. Нет, я медленно обернулся и обнаружил, что человека, который поступил с жалобами на черную пену изо рта, на кровати уже больше не было. Однако я чувствовал присутствие постороннего человека в главном зале госпиталя. И в этот момент до меня дошло. Убийцы с самого начала понимали, что не смогут проникнуть в здание снаружи. Именно поэтому один из них проник внутрь в качестве пациента. Глава 12. До чего же все-таки хитрый план? Гильдия убийц продумала все. Может показаться, что им даже было известно о наличии у меня клятвы лекаря, но это уже простое совпадение, которая последовала из-за их методов предосторожности. Я мигом встал спиной к больничной койке, на которой лежал Иннокентий Елин, и приготовился к тому, что мне придется принять бой в любой момент. Однако противник так и не появился. Уж не знаю, куда он успел скрыться за столь короткий срок, но найти его было пока невозможно. Правда, его присутствие я все равно чувствовал. Знал наверняка, что он где-то поблизости. Кроме здравого смысла об этом мне сообщал и обратный виток. Намекал, что в любой момент на меня могут совершить атаку. Но сейчас моя задача – не метаться по зданию в поисках врага. Нет, как раз наоборот. Лучше мне затаиться, как хищнику, и выждать момент, когда он первый себя выдаст. Обычно говорят, что лучшая защита – это нападение, но в моем случае все наоборот. Сейчас лучшие нападения – это контратака из защиты. Я старался не шуметь и не звать никого на подмогу. Сеченов с Анной отошли, чтобы подготовить капельницы. И будет лучше, если я пока что их тревожить не стану. Позову Сеченова, и враг поймет, что этот лекарь тоже может быть для него угрозой. Про мой обратный виток известно чуть ли не всей Российской империи. А о силах Сеченова мало кто знает. Из троицы мечников, Сеченов, Павлов Иван является наименее известным лекарем, поскольку все время находится в моей тени, но он сам принял такое решение, я его не принуждал, и сейчас это сыграет ему на пользу, ведь, скорее всего, убийца пока что не считает, что на него нужно нападать. Судя по рассказам Игоря Лебедева, члены гильдии вообще стараются не совершать лишних убийств. Обычно они строго следуют заказу, убирают только свою цель и никого больше, если кто-то не пытается встать у них на пути. А в данном случае этот кто-то – я. Так что в теории они вполне могут попытаться избавиться еще и от меня. Между прочим, план они разработали очень хитрый. Попали в слабое место лекаря. Я увидел больного человека с черной пеной во рту и сразу же приступил к поиску причины заболевания и госпитализации. Скорее всего, он просто проглотил какую-то капсулу с легким ядом, который создает иллюзию заболевания, но человеку при этом никак не вредит. Забавно получается, если учесть, что мы с Сеченовым тут же засунули в него эндоскопическую трубку. К такой пытке наемный убийца явно не был готов. В комнату вошел Иван Сеченов с капельницей в руках, вслед за ним шла Анна Елена. Они о чем-то беседовали и даже не подозревали, что на самом деле случилось в их отсутствии. «Алексей, ты чего такой напряженный?» – поинтересовался Сеченов. Я, игнорируя Ивана, продолжал осматриваться. Сделал несколько шагов назад и обошел кушетку, на которой лежал барон, с другой стороны. «Все подойдите вплотную к Иннокентию Сергеевичу», – велел я. «Мы здесь не одни». Как только Иван и Анна оказались рядом со мной, я бегло объяснил, кем на самом деле оказался последний поступивший пациент. «В таком случае Анну Иннокентьевну лучше тоже отсюда эвакуировать», – предложил Сеченов. «Раз убийцы хотят ликвидировать барона, значит, и его дочь тоже является целью. Я никуда не пойду», – воспротивилась она. «Я буду с отцом до самого конца. Не спешите с выводами», – произнес я. «Все же я сомневаюсь, что их целью является кто-то кроме барона». «Почему?» – не понял Сеченов. «Они проникали в особняк Елиных по ночам и постепенно отравляли Иннокентия Сергеевича на протяжении месяца», – произнес я. «Если бы Анна Иннокентьевна тоже являлась их целью, они бы давно нашли способ изящно от нее избавиться. Непонятно только, зачем им понадобилось раскручивать столь сложную операцию. Ведь, по сути, детей барона они до сих пор не тронули. Разыграли все так, чтобы Анна осталась на свободе, барон погиб, а Павел попал в тюрьму». Мои размышления прервал звон стали, едва различимый. Никто из моих коллег его даже не услышал, будто кто-то аккуратно достал из ножен саблю или кинжал. Я тут же напряг органы чувств и усилил их лекарской магией, и в этот момент над моей головой возникли колебания воздуха. Пришлось действовать быстро и очень жестко. Мощным пинком ноги я оттолкнул от себя кушетку с бароном, а затем поднял над собой левую руку и ударил по атакующему обратным витком. Все произошло за считанные секунды. Тело Иннокентия Сергеевича чуть не свалилось с койки, но этот маневр сохранил ему жизнь. Убийца спрыгнул на нас с потолка. Видимо, он собирался одним ударом прервать жизнь Елена, однако я так и не дал ему это сделать. Обратный виток парализовал моего противника, и ему не удалось обеспечить себе мягкую посадку. Уж не знаю, как он умудрился забраться на потолок, но высота зала составляла почти 5 метров. Пережив вызванный мной паралич, он приземлился грудью на кафельный пол и, судя по хрусту, поломал себе половину ребер. Стоит отдать должное, убийца был терпелив. Не вскрикнул, не произнес ни слова, но я все же услышал, как он тихо взвыл от боли. «Все, Иван, вяжем его», — велел я. «Попался, лазутчик. Мы мигом обыскали горе убийцу». Достали все спрятанное на его теле оружие и привязали его специальными ремнями к кушетке, как раз подготовленной для буйных пациентов. И как он, интересно, умудрился пронести с собой столько ножей. Я готов поклясться, что осматривал его тело. Хотя чего я удивляюсь, таких, как он, обучают этим трюкам с раннего детства. С другой стороны, все-таки хорошо, что никто из сотрудников амбулатории не обнаружил на его теле ножи. Неизвестно, как бы он себя в таком случае повел. «Что будем делать?» – спросил Сеченов. «Мне доложить охране барона, чтобы они переместились сюда?» «Нет, всех сюда звать не стоит. Тогда мы откроемся с других сторон, и сюда могут набежать другие убийцы, если их в городе несколько», – произнес я. «Лучше попроси Юрия Сапрыкина, чтобы подозвал сюда одного охранника, больше не надо, а затем сразу же возвращайся. Нам еще нужно продержаться до утра, долечить барона и убедиться, что его больше никто не тронет. Ах да, и еще, пусть Сапрыкин вызывает городовых». Теперь нам есть, что им показать. Я перевел взгляд на убийцу, а точнее, Кова. Умеют же в гильдии подбирать совершенно неприметный облик. Такого, как он, встретишь на улице и никогда в жизни не вспомнишь. Подбор кадров почти такой же, как в ФСБ в моем мире. Анна, поставьте отцу капельницы, попросил я. С убийцей я сам поговорю. Анна Елена выглядела так, будто была готова в любой момент броситься на нашего бывшего пациента, но все же сдержалась и отошла к отцу. Я же подошел вплотную к убийце, усилил паралич его мышц, после чего произнес: «Выкладывай, голосовые связки, язык и мышцы рта я тебе восстановил, разговаривать теперь можешь, кто твой наниматель?» Он молчал, мужчина долго смотрел мне в глаза, почти не моргая, но не издал ни звука. Однако дыхание его было надрывным. Видимо, обломки ребер повредили мягкие ткани грудной клетки. Да, дышать ему сейчас совсем непросто. Думаю, именно на это мне и стоит надавить. Все-таки я лекарь, а не мастер пыток. Тебе сейчас больно, и я это знаю, произнес я. Если будешь отвечать на мои вопросы, я залечу твои ребра, и боль исчезнет, и дышать станет проще. Попробуем, но в ответ лишь молчание. Проклятие. И что самое ужасное, Игорь Лебедев до сих пор не появился. Что с ним случилось, до сих пор остается для меня загадкой. Я допрашивал убийцу еще несколько минут, но он отказывался разговаривать. И тогда в здание госпиталя ворвались городовые. На этом моменте ситуация сразу же вышла из-под контроля. За доли секунды изменилось все. Наемник, осознав, что через считанные секунды его схватят и отправят в тюрьму, резко просунул язык под верхнюю губу, и я услышал громкий щелчок. «Стой, не делай этого!» — воскликнул я и попытался голыми руками вынуть из его рта лопнувшую капсулу, но было уже слишком поздно. Яд пришел в действие мгновенно. Я быстро осознал, что на мои пальцы попала жидкость, которой только что воспользовался убийца, и мне пришлось экстренно сорвать с дистальных фаланг кожу с помощью обратного витка, ведь я и сам рисковал отравиться тем, что только что проглотил мой противник. Когда городовые подбежали к кушетке, он уже даже не бился в конвульсиях. Я прощупал пульс, аккуратно выслушал сердце фонендоскопом, проверил зрачки, а затем, тяжело вздохнув, сообщил: «Констатирую смерть, фамилия и имя неизвестны, время, 5 минут 1, 15 июня». Что, удивился городовой, злоумышленник скончался, перекусил капсулу с ядом, сказал я. Настолько он не хотел делиться с нами своими секретами. Странно, что эту капсулу мы не заметили во время эндоскопии. Точно такая же история, как и с ножами. У меня такое впечатление, что убийца покрывал все свои инструменты какими-то маслами, дающими временную невидимость. С одной стороны, он нас переиграл. Однако в итоге ему все равно не удалось выполнить свою миссию. Можно сказать, что мы сыграли в ничью. Печально только, что мы живы, а он мертв. Да, глупо расстраиваться из-за гибели наемного убийцы, но я уже привык относиться к жизням с особым трепетом. Как ни крути, а он человек. Мы ведь не знаем, при каких обстоятельствах он попал в эту гильдию. Того же Игоря родной отец продал. Мы с Сеченовым подробно рассказали городовым, что произошло в госпитале этой ночью. Анна Елена тоже дала свои показания, чтобы убедить полицейских освободить Павла Елена. Вскоре после этого тело убийцы забрали в полицейский участок. Судя по всему, его собираются отправить в Саратов на патологоанатомическое вскрытие. Такими трупами занимается специальный лекарь, который работает исключительно на городовых, вроде судебного медицинского эксперта. Мне уже приходилось читать его заключение после того, что случилось с Виктором Балашовым. Специалист там работает толковый, не поспоришь. Шумиха закончилась, однако на этом знаменательные события этой ночи к концу так и не подошли. Охрана барона не стала покидать территорию госпиталя, но через несколько часов мы встретили еще одного гостя, которого я уже очень давно ждал. В здание вошел Игорь Лебедев, бледный, как сама смерть, но, судя по внешнему виду, целый и невредимый. «Игорь, где ты был?» – спросил друга я, отдалившись от Сеченова и Елиной. «Без тебя тут, знаю», – перебил меня он. «Пойдем переговорим наедине, у меня тоже есть новости». Я выяснил, что здесь происходит. Мы переместились в комнату, которая служила чем-то вроде ординаторской для местных лекарей. Там Игорь принялся рассказывать, почему он не пришел на работу в то время, когда мы с ним договорились встретиться. «Я вышел на них, Алексей, а они вышли на меня», – произнес он. «Это произошло одновременно. Я разговаривал с Клыком». «Погоди, погоди», – перебил его я. Представь, что ты говоришь с пациентом, который совсем ничего не понимает в лекарском деле. Вот точно так же я сейчас сам ни слова не понял. Кто вышел на тебя? Гильдия убийц? Да, кивнул он и устало протер глаза. Они поняли, что я инсценировал свою смерть. Но я сам виноват. Если бы я не пытался проследить за ними, они бы меня не заметили. Клык – это лидер моей группы, в которой я работал. А тот, кто проник в госпиталь, мой бывший партнер. Мы с ним много раз вместе работали. Ты ведь уже в курсе, что с ним случилось? Поинтересовался я. В курсе, вздохнул Лебедев. И стоит отметить, тебе очень крупно повезло, Алексей. Того парня, с которым ты пересекся, мы называли Тень. Он тоже маг, как и я. Чей-то бастард, очень смертоносный человек. Его почти никто и никогда не мог обнаружить, поскольку он умеет покрывать свое тело невидимым покровом. Теперь понятно, как он скрыл кинжал и капсулу, кивнул я. Если честно, я удивлен, что ты смог его одолеть. За ним больше сотни успешных заказов, но с этим он так и не справился. Изначально барона Елена должен был убить наш отравитель, но когда вы перевезли Иннокентия сюда, задачу поручили Тени. Однако ты каким-то чудом его одолел, произнес Игорь. Прости, что не пришел вовремя. Если бы я был здесь, мы бы уже на пороге его раскрыли. Даже если бы Тень нашел способ изменить лицо, я бы осознал, что происходит, когда возник тот инцидент с черной пеной изо рта. Так мои бывшие коллеги имитируют болезнь, чтобы проникать в госпитали. Ты так и не объяснил до конца, почему ты не пришел. Если ты и вправду встретился с бывшим главой своего отряда, почему ты до сих пор жив? Тебе удалось сбежать? Поинтересовался я. Нет, Алексей, мы с ним переговорили. Оказалось, что верхушка гильдии сменилась. Теперь там все иначе. И никто из моих бывших соратников больше не хочет меня убить. Мое предательство забыли. Только не говори, что ты собрался к ним вернуться, усмехнулся я. Однако, когда я обнаружил, что выражение лица Игоря осталось неизменным, я осознал, что он не шутит. Погоди, ты что, серьезно? Нахмурился я. После всего, что мы прошли вместе, ты собрался вернуться в гильдию, и для чего же ты тогда сюда пришел? Собрался довести дело до конца? Нет, дело уже отменили, помотал головой он. Наниматель остался недоволен и нарушил свою часть сделки. Рассказал кому-то о том, что Саратовская гильдия убийц не держит обещаний. Этой ночью от него избавиться, чтобы не болтал лишнего. Так кто был нанимателем? Поинтересовался я. Барон из Екатерининского района. Он располагается прямо по соседству с Хоперским. Ублюдок решил избавиться от Елена, а затем провернуть какую-то интригу, чтобы взять в жены его дочь. Так бы он получил сразу два баронства и мог претендовать на титул графа. Только его глупость в итоге привела к тому, что он сам этой ночью отправится в царство Грифона, пояснил Лебедев. Так, но я все еще не понимаю, с какой стати тебе возвращаться к этим людям. Ты ведь решил встать на иной путь. Я обучил тебя врачеванию, показал, как готовить лекарственные препараты. Искренне не понимаю тебя, Игорь. Лебедев долго молчал, но все же решил объясниться. Мне очень важна наша дружба, поэтому я не могу скрыть от тебя эту информацию. Только поклянись, Алексей, что никому и никогда не расскажешь то, что я тебе сейчас поведаю, произнес он. Уж лучше бы ты поклялся, что не станешь возвращаться в гильдию, вздохнул я. Но по лицу вижу, что ты уже принял решение. Хорошо, даю слово. Я воспользовался правом обмена, заявил он. Это еще что такое? Спросил я. Еще один способ вступления в гильдию. Клык рассказал мне, что в Хоперск прибыла целая группа убийц, и цели у них две. Иннокентий Елен и ты, Алексей Мечников. Проклятие. Теперь все встало на свои места. Игорь возвращается в гильдию не из-за жажды крови. Он решил пожертвовать собой. Пока что это не было произнесено вслух, но я уже понял, в чем причина его действий. Кто меня заказал? Спросил я. Этого я сказать не могу. Не имею права, отвел взгляд Лебедев. Но, думаю, ты и сам понимаешь, что это сделал не тот же человек, что заказал барона Елена. Однако в гильдии убийц существует правило. Им пользуются редко, но мне повезло. Клык согласился пойти мне навстречу. Они откажутся от этого заказа, а взамен я вновь стану членом их организации. Право обмена. Зря ты это сделал, Игорь, стиснул зубы я. Плевать, кто меня заказал. Я почти каждый день борюсь с десятками недругов, которые норовят разрушить мое дело, отобрать патенты или банально убить. Гильдия меня не пугает. А зря, коротко ответил он. В ней есть люди, которые запросто могут избавиться даже от сильнейших магов. Лекаря они по стенке размажут и даже не заметят. Он поднялся со стула и направился к выходу из ординаторской. «Куда ты пошел?» — крикнул ему вслед я. «Тебе об этом знать не следует», — отрезал он. Резким рывком я нагнал Игоря и схватил его за предплечье. «Стой, мы еще можем все исправить. Ты возьмешь меня с собой», — заявил я. «Что с какой это стати? Ты ведь сам прекрасно понимаешь, чем это чревато. Чего ты собираешься добиться?» Я выдержал паузу, а затем произнес то, чего Игорь явно не ожидал от меня услышать. «Я собираюсь вступить в гильдию убийц». Глава 13. «Даже не знаю, кто из нас двоих удивился больше, я или Игорь. На самом деле, я и сам в шоке от того, какой план родился в моей голове буквально за доли секунды. Не могу быть уверен, что он сработает, поскольку моя идея слишком рискованная, но я не могу оставить все так, как есть. Да, ситуация в целом уже урегулировалась. Иннокентий Елен перестал быть целью гильдии убийц, а благодаря помощи Игоря Лебедева только что был отменен заказ и на мою голову тоже. Но какой ценой? Теперь Игорь должен снова стать убийцей, хотя последние полгода только и занимался поисками себя и искуплением совершенных грехов. Нет уж, так дело не пойдет. Я не позволю ему пожертвовать собой ради меня. Этот план точно не должен осуществиться. Но мой еще может сработать. «Алексей, мне послышалось», — нахмурился Игорь. «Что ты несешь? Какой из тебя убийца? А это уже решать не тебе, а твоему главному. Как его там зовут?» «Клык». Лебедев искренне не понимал моей мотивации. Видимо, решил, что я спятил. Однако, на самом деле, я не собирался вступать в гильдию убийц. Это был лишь первый шаг на пути к освобождению Лебедева. И если все получится, эта организация нас больше никогда не побеспокоит. Но Игорю лучше не знать, что у меня на уме. Будет лучше, если он останется в неведении вплоть до того момента, когда я приступлю к осуществлению своей идеи. Уверен, Клык очень хорошо знает Игоря, поэтому сразу поймает его на лжи. Значит, единственный выход – сделать так, чтобы Игорь ему не лгал. «Я не знаю, что ты задумал, Алексей, но на встречу с Клыком я тебя не поведу», – отрезал Лебедев. «Ты ведь понимаешь, что я в любом случае прослежу за тобой?» – спросил я. «Не в обиду тебе, Алексей, я очень хорошо скрываюсь». «Да, я знаю. Вот только я, как ни один другой лекарь, очень хорошо знаю твою жизненную ауру. От меня ты спрятаться не сможешь. Я смогу проследить за тобой даже в том случае, если ты станешь полностью невидимым», — заявил я. «Тем более, я не требую от тебя ничего чрезвычайно сложного. Просто проведи меня на эту встречу, и все. Уверен, гильдия с радостью рассмотрит кандидатуру лекаря, который обладает совершенным орудием убийства, знаниями о человеческом теле и обратным витком». На это Игорю нечего было ответить. Он понимал, что я что-то скрываю, но все же решил поддаться. Мы знали друг друга слишком хорошо. Ему было известно, что я со своей упертостью в любом случае добьюсь того, что мне нужно. «Тогда заканчивай с работой и выходи на улицу. Буду ждать тебя у главных ворот амбулатории. У тебя 10 минут», — произнес пиромант и покинул здание госпиталя. «Отлично. Ровно 10 минут мне и надо, чтобы осуществить подготовку к предстоящей встрече. Работы у меня больше не осталось, но одним козырем заручиться стоит». Перед тем, как отправиться вслед за Игорем, я поймал Ивана Сеченова, который как раз закончил ставить капельницу барону Елену. «Иван, на пару слов», — позвал его я. Когда мы с Сеченовым отдалились от пациентов и Анны Елиной, я прошептал: «Мне нужно, чтобы ты поделился со мной своей магией. Одного витка будет достаточно, в долгу не останусь. Взамен на месяц увеличу процент твоего дохода от нашего завода», — произнес я. «За эту ночь я потратил большую часть своих запасов маны, а без лекарской магии осуществить задуманный план мне не удастся. Одним хорошо подвешенным языком тут не обойдешься». «Стой, стой, ни к чему такие сложности. Я с тобой и без возврата поделюсь. А что случилось-то?» — поинтересовался Иван. «Долго объяснять. Можешь считать, что у меня появился срочный пациент, и я выдвинусь на встречу с ним уже сейчас». Сеченов не стал вдаваться в подробности. Передал мне часть своих сил и вернулся к пациентам. Я просунул руку в свою сумку, коснулся лекарской плиты, к весу которой мое тело уже начало привыкать, а затем переместил все обратные витки в лекарские. Теперь даже небольшой запас маны будет расходоваться крайне экономно. Если бы Сеченов знал, что я собираюсь на встречу с гильдией убийц, полностью отключив свою повреждающую силу, его бы инфаркт тяпнул. Поступок очень рискованный, может быть, даже глупый в какой-то степени, но в бой я вступать не планирую. Мне нужна только лекарская магия. Покинув территорию амбулатории, я последовал за Игорем Лебедевым в другой конец Хоперска, к заброшенному особняку, в котором раньше жил барон, который управлял городом еще задолго до семьи Елиных. Обычно в этих руинах ютились только бродячие псы и бездомные, однако этой ночью там не было даже их. Как только мы с Игорем прошли в просторный зал с обвалившимся потолком, из-за наших спин послышался низкий сиплый голос. «Ну и какого же лешего ты творишь, Львов?» — обратился он к Игорю. «Если память мне не изменяет, ты сам несколько часов назад обменял себя на Мечникова. И зачем же ты его сюда припер? Ты ведь понимаешь, что теперь живым мы его уже не отпустим». Из тени появился силуэт высокого мужчины, облаченного в черные ткани. Я сразу понял, откуда взялся его позывной. Нижнюю половину его лица рассекал шрам, который шел от верхней губы и заканчивался в ноздре. Из-за этого верхний ряд зубов, в том числе и клык, все время были обнажены, а физиономия убийцы даже в спокойном состоянии чем-то напоминала волчий оскал. Хотя, стоп, нет, это не шрам, это врожденная аномалия, заячья губа. Из-за этой патологии верхняя губа расщепляется и сообщается с носовым проходом. В моем мире такое лечилось хирургическим методом. Эх, аж магия в руках начала зудеть. Хотел бы я попробовать излечить этот дефект своими силами. Да вот только тратить время на помощь убийцам в мои планы не входит. Он сам захотел повидаться с тобой, Клык, произнес Игорь Лебедев. Заявил, что хочет вступить в наши ряды. Да ну, усмехнулся он и смерил меня взглядом. Лекарь, в убийцы? Нет, я, конечно, слышал, что в других гильдиях такое практикуется, но в Саратовской такого еще не происходило. А чего это вы, господин Мечников, вдруг решили переквалифицироваться? Клык специально сделал акцент на слове «господин», будто бы иронизировал. На деле же такие, как он, вряд ли хотя бы иногда обращаются к кому-то с уважением. Пока Клык болтал, я оценивал обстановку. В тенях за его спиной скрывались еще три человека. Больше в здании живых существ нет, даже невидимых. Благо я уже научился улавливать колебания их жизненной силы даже тогда, когда подводит органы зрения. «Моя мотивация не важна», — ответил я. «Просто мои силы отлично подходят для вашего ремесла». «Не спорю», — кивнул Клык. «Нам известно, какой силой ты обладаешь». Заказчик передал все сведения. «Интересно было бы узнать, какой ублюдок меня заказал», — продолжил аккуратно извлекать из него информацию я. «Очень снисходительный ублюдок, стоит отметить», — произнес Клык. «Он спокойно воспринял наш отказ выполнять этот заказ. Видимо, у него много других способов избавиться от тебя. Но тем лучше», — он перевел взгляд на Игоря Лебедева и злостно усмехнулся. «Представляю лицо нашего лидера, когда он узнает, кого мы тут раскопали. А если мы еще и тебя, Мечников, притащим в виде нового кандидата? Что ж, это действительно интересный поворот». «Это еще не самый интересный поворот. Разговоры закончились. Я извлек достаточно информации. Все условия моего плана соблюдены. Верхушке гильдии пока что неизвестно о том, что Игорь жив, а заказчик принял отказ Клыка. Значит, самое время положить конец этой дурацкой постановке. Ты правда собираешься вступить в гильдию?» — прошептал Игорь. «Не отговаривай его», — усмехнулся Клык. «Заберем Мечникова с собой. Этот день точно войдет в историю». «Да, войдет», — кивнул я. «Жаль только, что ты о нем забудешь». Я поднял правую руку и использовал сразу всю магию, которая у меня была. Заставил ее протечь по скрытым каналам, чтобы активировать перелечивание. Остается надеяться, что мои знания неврологии меня не подведут. «Он колдует», — заорал Клык, попутно отдавая команду своим убийцам. Однако атаковать меня они так и не успели. Я ударил главаря и троицу его соратников лекарской магией, нацеленной строго на определенные точки головного мозга. Уже через долю секунды я почувствовал, насколько тяжело мне дается эта задумка. Даже позаимствованной усеченного маны едва хватало, чтобы реализовать мой план. Но я выжал из себя все, и тогда: «Проклятие, так и думал, что ты что-нибудь подобное выкинешь», — воскликнул Лебедев, покрыл пламенем свои руки и приготовился к бою с убийцами, однако я не позволил ему их атаковать. «Стой», — попросил его я, — «твоя сила нам сегодня уже не пригодится». Четверо наших противников стояли на одном месте несколько секунд, а затем рухнули на землю. Двое потеряли сознание, а остальные схватились за голову и принялись кататься по земле, что-то неразборчиво бормоча. «Что ты сделал?» – удивленно спросил Лебедев. «Не убил и почти не покалечил», – сказал я. «Остальное объяснять слишком долго, но можешь быть уверен, они тебя больше не побеспокоят». «Я так не думаю», – не согласился он. «Ты только что объявил войну гильдии убийц. Не беспокойся, они этот день даже не вспомнят. И последние несколько недель тоже», – усмехнулся я. «Пойдем отсюда, пока они не очухались». По пути к моей съемной квартире я все же кратко пояснил Игорю, что произошло на самом деле. Я откровенно вымотался и еле шевелил языком, но Лебедев не унимался до тех пор, пока не вытянул из меня все ответы. На деле, никакой битвы, как таковой, и не случилось. Я использовал переличивание на височных долях головного мозга этой четверки, а точнее, на гиппокампах. Гиппокамп – это закрученное образование, чем-то напоминающее морского конька. Именно оно отвечает за хранение памяти. И я только что перегрузил 4 пары гиппокампов. Заставил нервные импульсы повредить эти образования изнутри. Вовремя остановился, чтобы не убить своих противников, но дело свое сделал. Дал указ лекарской магии, чтобы она стерла всю кратковременную память и события последних недель. Правда, погрешность у этой атаки имеется. Есть вероятность, что стерлась не только память, но и некоторые навыки. Вполне может оказаться, что на следующий день убийцы осознают, что разучились делать все то, чему их в гильдии обучали долгие годы. Возможно, этим я сохранил множество жизней, которые они могли забрать в будущем. Но важно даже не это. Самое главное, никто из них не вспомнит ни обо мне, ни об Игоре. А раз отчет своему главарю они передать не успели, все события ушедшей ночи канут в небытие. Однако теперь я знаю, что пользоваться этим навыком нужно предельно аккуратно. Есть ощущение, что мои каналы перегрелись настолько, что творить лекарскую магию в течение ближайшей недели я уже не смогу. Придется потратить много времени на восстановление магической системы и своего здоровья. Но этот риск того стоил. «Ты снова это сделал», – возмущался Лебедев. «Снова оставил меня в должниках. Я думал, что наконец-то смогу с тобой расплатиться этой ночью. Но ты, Алексей, все равно умудрился со всем справиться самостоятельно. Сочту это за спасибо», — усмехнулся я. «Нет, ты не подумай, я тебе благодарен, правда. Но, давай-ка без «но», Игорь». Я остановился и резко развернулся к нему лицом. «Если возникает любая проблема, сразу говори о ней мне, сообщай любым способом. Лично, магической почтой, через других людей, неважно, но больше не предпринимай действий, которые вновь выведут тебя на тропу убийств. Договорились?» «Ладно», — после долгого молчания произнес он. «Спасибо еще раз. Кстати, знаешь, что самое удивительное? После всего, что со мной сегодня случилось, я все равно жутко боюсь Кораблева, который будет меня завтра отчитывать за пропущенное дежурство. Вот видишь», — рассмеялся я, — «какой же из тебя убийца, раз ты даже Ивана Сергеевича боишься. Все, Игорь, назад дороги нет. Теперь ты врач, а наша организация куда страшнее любой гильдии убийц». После разговора с Игорем я вернулся в квартиру и уснул, как говорится, без задних ног. Наутро решил больше не задерживаться в Хоперске. Иннокентий Елин скоро сам придет в порядок, история с гильдией подошла к концу, а в Саратове меня ждут Балашов, мой старший брат Кирилл и Илья Синицын, который разрывается между двумя пациентами. Пора уже его отпустить домой. По дороге на вокзал я поймал брошенное почтовым вороном магическое письмо. Распечатал его я уже в поезде. Оказалось, это сообщение выслало бюро регистрации патентов. Только на этот раз вместо обычного извещения мне в конверт засунули чуть ли не целый трактат. Изучив первые страницы, я выяснил, что в итоге Санкт-Петербург и Саратов сошлись во мнении, что и мой рентген, и УЗИ-аппарат Павлова будут зарегистрированы. Дальше шла многостраничная статья, которую расписали сотрудники столичного ордена. В ней была описана сравнительная характеристика наших изобретений, которая и служила доказательством их отличий друг от друга. И этим чтивом я был занят всю дорогу до Саратова. Статья оказалась для меня настоящим сокровищем, поскольку оттуда я смог, наконец, извлечь хотя бы примерную информацию о том, из чего состоит УЗИ-аппарат. Я все никак не мог понять, как без электроники, используя обычные звуковые кристаллы, Владимиру Харитоновичу удалось соорудить столь сложный механизм. Ведь как минимум кроме источника звука нужно создать еще и специальный датчик, который будет улавливать обратные колебания. Но и это не главная загадка изобретения. Больше всего меня интересовало, куда он выводил информацию с датчика. Не монитор же создал в условиях 19 века. Как оказалось, система была не такой уж и совершенной. И несовершенство заключалось в дороговизне расходных материалов. В рентген-аппарате нужно менять только электрические кристаллы, а УЗИ-аппарат требовал огромного количества затрат на исследование только одного пациента. Павлов разработал систему из мельчайших чувствительных к магии кристаллов, которые лопались при взаимодействии с разными звуковыми волнами, и из-за возникавших дефектов постепенно образовывался узор. По итогу после исследования лекарь получал полотно с примерным изображением органа. Выходит, что в реальном времени наблюдать за организмом это изобретение не умеет. Проклятие. А ведь я знаю, как можно было бы довести этот аппарат до ума. Только сомневаюсь, что он даст мне разрешение на его доработку. А совместно патент мы точно никогда не зарегистрируем. Павлов слишком горд для этого. Его одержимость соревнованием между нами рубит на корню любое сотрудничество. Возможно, Владимир думает, что мы сойдемся на ничьей, но на деле его УЗИ смогут позволить себе только богатые дворяне. Так что в каком-то смысле я его уже одолел. Зачитавшись статьей, я даже не заметил, как добрался до Саратова. Покинув поезд, я решил сразу же направиться в орден лекарей, чтобы забрать документы. Однако покинуть вокзал мне так и не удалось. В моей голове прозвучал голос Гигей. «Алексей, будь внимателен. Я чувствую присутствие другого избранника. Только этого не хватало. Неужели опять этот оружейный барон, служащий Телесфору, решил себя показать? Я уже догадался, что именно он заказал меня гильдии. Видимо, решил выполнить свой заказ лично. И очень не вовремя. После вчерашней встречи с убийцами у меня из оружия осталась только сабля. Однако уже через полминуты я обнаружил, откуда исходил источник лекарской магии. У выхода с вокзала стоял молодой мужчина и, противно улыбаясь, наблюдал за мной. Затаился, будто бы ждал, когда я сам его замечу. Черт меня раздери. Так Гигея почувствовала не Телесфора. «Добрый день, Алексей Александрович», – произнес Владимир Павлов. «Думаю, вы уже успели прочитать свежую газету, глава 14. Как говорится, помяни черта, и он явится». Всю дорогу из Хоперска в Саратов я читал статью, в которой описывалась суть работы павловского аппарата УЗИ. И стоило мне сойти на перрон, как я сразу же встретился с автором этого изобретения. Владимир Павлов явно наслаждался этой сценой. Интересно, сколько он здесь уже стоит в ожидании меня. Я даже не задаюсь вопросом, зачем он сюда приехал. Мне больше интересно, как он узнал, что я должен приехать из Хоперска именно на этом поезде. «Ну что вы, Алексей Александрович», — улыбнулся Павлов и широко развел руками, будто собирался меня обнять. «Неужто не признали? А я уже со всеми последними событиями успел запамятовать, какой из Павлова актер. Он ведь когда-то несколько недель скрывался на моем заводе, притворяясь обычным рядовым работником, и долгое время никто не мог раскрыть его настоящую личность. Доверять Владимиру нельзя. На тяжкие преступления он никогда не пойдет и прямой вред здоровью мне или моим коллегам не причинит, но как-нибудь хитро подгадить может запросто. Вас трудно не узнать, Владимир Харитонович», — спокойно ответил ему я. «Прежде чем спросить о цели вашего визита в Саратов, я бы хотел уточнить, что вы только что сказали про газету». «Как же?» — удивленно вскинул брови он. «Вы до сих пор не ознакомились со свежим выпуском новостей империи? Что ж, тогда, думаю, нам стоит прогуляться до ближайшего газетного киоска. Я как раз видел один около входа на вокзал. Мне бы хотелось, чтобы вы узнали вести из официального источника. Тогда вы сразу поймете, зачем я прибыл в Саратов. Иногда мне кажется, что для него даже наши соревнования – это обычная игра. Будто на первом месте у него стоит не желание продвинуть медицину и помощь людям, а, скорее, обеспечить себе интересный досуг. Мог ведь сам мне рассказать, о чем пишут в газетах. Хотя, с другой стороны, я лучше изучу свежую статью. Павлов еще может наврать с три короба, так что доверять ему не стоит. Ну пройдемте, Владимир Харитонович. Не стану лгать, вы меня заинтриговали», — произнес я и прошел мимо Павлова в сторону вокзальной площади. Конкурент тут же нагнал меня и пошагал вровень со мной. Он явно хотел поболтать, но ему приходилось сдерживаться, хоть и с трудом, поскольку я еще не знал всех новостей. «Извини за ложную тревогу», — услышал я голос Гигей. Как только я почувствовал ауру другого бога, он тут же ее скрыл. Мы оба подумали, что это Телесфор. «Ничего», — мысленно ответил я, — «лишняя предосторожность все равно не помешает. нужно быть готовыми к встрече с ним. Правда, Махаон и Телесфар действуют по-разному. Махаон умеет скрывать свое присутствие, в то время как Телесфар полностью блокирует нашу с тобой связь. Мне пришлось прервать диалог с Гигеей, поскольку я заметил, что Павлов начал что-то подозревать. Похоже, он чувствует, когда я устанавливаю контакт с богиней. Заглянув в киоск, я приобрел свежую газету и тут же обнаружил свое имя на первой странице. Мечников против Павлова. Ничья. Что будет дальше? Ничего себе, кричащий заголовок. Мне даже пришлось вчитаться в название статьи еще раз, чтобы осознать, к какому выводу в итоге пришла общественность. Стало немного яснее, зачем Павлов вообще прибыл в этот город. Хотя подробности лучше узнать позже. Для начала нужно прочесть саму статью. Из нее я сразу же выделил несколько основных абзацев. Авторы больше нагнетали накал между нашим противостоянием, чем описывали то, что происходит на самом деле. Соревнование двух лучших лекарей и изобретателей современности. Рентген-аппарат Алексея Александровича Мечникова оказался равен по своему значению аппарату УЗИ, который создал Владимир Харитонович Павлов. Однако кульминация этого противостояния не за горами. Недавно одному из наших корреспондентов удалось лично переговорить с господином Павловым, и тот заявил, что собирается лично встретиться с Алексеем Александровичем, чтобы окончательно определить, кто является лучшим изобретателем лекарского оборудования и медицинских препаратов. Скоро мы узнаем, который из лекарей займет лидирующую позицию. На этом моменте я решил закончить чтение статьи. Дальше описывались все наши достижения, чтобы еще сильнее подогреть интерес аудитории. «Ну-с, что скажете?» Не скрывая улыбки, спросил Владимир Павлов. «Скажу, что не понимаю, почему вы так зацепились за это соревнование», ответил я. «Не могу сказать, что не вижу в нем плюсов. Наша конкуренция служит катализатором для создания новых изобретений. Но зачем вы так играете на публику?» «Повышаю ставки», – пожал плечами Павлов. «Так соревноваться гораздо интереснее. Но, если честно, я бы хотел продолжить разговор в более комфортном месте, нежели Саратовский вокзал. Вы ведь наверняка уже успели проголодаться, в Хоперске вас вряд ли успели сегодня накормить. Он и вправду слишком много знает, будто за мной все это время следили его шпионы. Но Павлов прав, лучше поговорить на эту тему в другом месте. Давайте отобедаем, только заранее попрошу, без глупостей, Владимир Харитонович. Если опять решите меня обмануть, я это сразу замечу. И после этого, пеняйте на себя, да будем вам». «Неужто на дуэль вызовете?» – изобразил испуг Павлов. «Не стоит. Мне это ни к чему. У вас слишком большое преимущество. Моя сабля против вашего обратного витка, как бой муравья с медведем. Как-нибудь обойдемся без этого. Правда, признаюсь, Саратов я совсем не знаю, так что предоставлю выбирать ресторан вам. В Саратове я знал лишь один приличный ресторан – «Волга». Именно там проходила моя встреча с Анной и Павлом Елиными. Больше хороших заведений в центре города я не видел, а на окраине одни кабаки, в которые аристократы обычно не захаживают. Исключением является только Илья Синицын, ему без разницы, где кутить. Я тут же вспомнил тот вечер, когда Синицын решил показать мне воздействие своей татуировки. Тогда я пообещал одной из куртизанок, что загляну в их бордель, разумеется, исключительно в медицинских целях. Точную дату своего визита я не назвал, но обещание держать нужно. Как появится свободное время, проверю, что там случилось с представительницами древнейшей профессии. Пока мы шли к ресторану «Волга», Павлов без умолку болтал о каких-то совершенно неинтересных мне вещах, в основном о слухах из столицы. Какие семьи дружат, какие воюют, кто с кем переспал и кто участвовал в недавних дуэлях. Такое впечатление, что ему просто хотелось заполнить тишину. Хотя я прекрасно чувствовал себя и без его бесконечного монолога. Благо ресторан оказался близко, и мне не пришлось целый день выслушивать его россказни о столичных интригах. Правда, в одном Павлов все же оказался прав. Я был жутко голоден. И дело даже не в том, что я толком ничего не ел уже пару дней. Я истратил столько магической энергии, что это нанесло серьезный вред организму. И для того, чтобы возобновить силы, придется много спать, правильно питаться и не забывать о свежем воздухе. Поэтому, оказавшись за столиком ресторана «Волга», я заказал себе сразу несколько блюд: уху, буженину под луком и бараний бок с гречневой кашей. «Господин Мечников, расхохотался Павлов. «Да вы никак с голодного края приехали, видимо, ваши информаторы недостаточно хорошо работают, раз до сих пор не сообщили вам, как долго я ничего не ел». «Хм», — хитро ухмыльнулся он. «Похоже, кто-то перенапряг свои магические каналы, не так ли? Лично у меня всегда пробуждается такой же аппетит, когда я слишком переусердствую с лечением пациентов. Давайте уйдем от этих отвлеченных тем. Меня интересует сразу несколько вопросов, но начать я хотел бы с того подозрительного факта, что вы оказались на вокзале ровно в тот момент, когда я прибыл в Саратов. Значит, Владимир Харитонович, вы заранее знали, что я уже иду. Возникает резонный вопрос, и откуда же вы все знаете?» Спросил я. «Это ведь не может быть простым совпадением. В данном случае даже не стану скрывать от вас и так очевидный факт. Я очень тесно сотрудничаю с газетчиками», — заявил Павлов. «В прошлый раз именно я попросил их опубликовать информацию о начале наших соревнований. Кроме того, с ними очень удобно работать. Корреспонденты есть везде, даже в Хоперске. Они очень хорошо маскируются, имеют множество контактов и всегда могут сообщить самую свежую информацию через магическую почту, которую я, разумеется, оплачиваю сам. Вы, возможно, спросите, почему я вам все это рассказываю?» «Не спрошу, поглощая горячую уху», — ответил я. «А я все равно отвечу. Потому что вам уже не удастся воспользоваться той же хитростью, Алексей Александрович», — произнес Павлов. «Я заключил договор со всеми редакциями, которые есть в Российской империи, за исключением самых мелких и неконкурентоспособных, разумеется. Не беспокойтесь, я и не планировал с ними сотрудничать. Пресса меня не интересует», — ответил я. «Единственная известность, которая мне важна, это известность моих изобретений. Давайте лучше перейдем к главной теме. Вы вместе с редакцией, как я понял, пришли к выводу, что первый раунд нашего соревнования привел к ничье. Правда, моего мнения почему-то никто не спросил. А вы со мной не согласны?» — прищурился он. «Мы оба создали два великолепных аппарата. Разве можно в данном случае определить победителя? Можно было бы углубиться в спор и объяснить Павлову все недостатки созданного им УЗИ, но мне не хотелось этого делать. Для человека, который, в отличие от меня, родился в 19 веке, изобретение и вправду великолепное. Пусть Владимир мне не нравится, пусть мы конкурируем, но обесценивать его труд я не стану. Как я понял, вы уже придумали условия для второго раунда нашего соревнования. Озвучите их?» — спросил я. «Разумеется. До этого у нас был месяц, чтобы создать новое изобретение. А что вы скажете, если на этот раз у нас будут одни сутки на работу?» «Сутки?» — чуть не поперхнувшись бужениной, спросил я. «Это слишком маленький срок для создания качественного изобретения». «Нет, разумеется, перед этим у нас будет время на подготовку. Скажем, неделя. Такой вариант вас устроит?» — поинтересовался он. «Неделя подготовки и сутки безостановочной работы над задуманным проектом», — уточнил я. «В теории это возможно, если с нами будет работать целая команда». «Конечно, не спорю», — помотал головой Павлов. «Можем условиться, что помогать нам может только 5 человек и не более того. Такая группа может создать что-то полезное, если заранее продумать план. Идти на поводу у Владимира мне не хочется, но, с другой стороны, это вновь дает мне хороший шанс продвинуть свое изобретение в массы. Ведь за нами будет следить пресса. Правда, если учесть, что работать мы будем целые сутки, газетчики вряд ли смогут наблюдать за процессом 24 часа. Нужно внести корректировки в план Павлова. Тогда придется привлечь орден лекарей». «Могу взять это на себя», — заявил я. «А зачем нам орден?» — пожал плечами Павлов. «Их работа – регистрировать наши изобретения уже после того, как мы их завершаем. К чему такие сложности? Будет честно, если за нашей работой проследят профессионалы», — ответил я. «Договоримся, чтобы они организовали жюри. Заодно это подстрахует нас обоих от жульничества со стороны соперника. Может, Павлов уже изготовил новый аппарат и подсунет его во время будущего соревнования. Нет уж, больше я на его ловушке не куплюсь». «Что ж, ладно», — вздохнул он. «Убедили. Тогда свяжитесь со мной, как только договоритесь с орденом. Если что, я остановился в отеле «Симфония» неподалеку от Волги». Следующие полчаса мы молча уплетали заказанные блюда. Странное чувство. Мой желудок уже растянуло, но я продолжал чувствовать голод. Видимо, организм уже до крайностей дошел. «Я, если честно, очень рад вас видеть живым и невредимым», — господин Мечников, сказал Павлов, когда мы перешли к чаю. Правда, без шуток, когда вы с господином Синицыным провалились в темный мир, я уж было решил, что мне судьбою уготовано стать лучшим лекарем в Российской империи. Он даже сюда умудрился всунуть частичку своего эго. Вы здорово нам помогли в тот раз, Владимир Харитонович, сказал я и вышел из-за стола. Но ваш сарказм, обман и едва скрываемый скверный характер меня уже сильно утомили. В следующий раз мы встретимся на втором раунде нашего соревнования. Надеюсь, это столкновение станет последним. Стойте, стойте, Алексей Александрович, засуетился Павлов. Понимаю, что вы не больно-то хотите продолжать со мной беседу, но мы так и не определились с главным вопросом. А что получит победитель, кроме славы, о которой вы так мечтаете? Поморщился я. Давайте повысим ставки, раз уж вам так нравится это делать. Проигравший больше никогда не будет претендовать на первенство. Другими словами, только победитель сможет стать лучшим лекарем Российской империи. И, я перешел на шепот, бог-покровитель проигравшего сдастся и перестанет участвовать в войне лекарей. Я впервые за вечер увидел истинное лицо Владимира Павлова. Сначала он искренне удивился, даже испугался моего предложения, но быстро взял себя в руки, скрестил пальцы и уверенно кивнул. Договорились, пронзая меня огненным взглядом, произнес он. Не думал, что вы тоже азартный игрок, господин Мечников. Приятно удивлен. Продолжать этот разговор я не стал, оплатил счет и покинул ресторан. К тому моменту съеденная пища каким-то магическим образом умудрилась осесть. Я перестал чувствовать тяжесть. Казалось, что желудок с кишечником за полчаса переварили все питательные вещества и направили их в кровь, чтобы восстановить измотанное тело. Я взглянул на часы и понял, что планы придется поменять. Павлов отобрал у меня слишком много времени. В орден лекарей сегодня я уже попасть не смогу. Так что имеет смысл занести свои вещи домой, а после этого направиться в госпиталь, чтобы проведать Евгения и Кирилла. Прибыв в свою служебную квартиру, я не обнаружил ни одной живой души. Синицын, судя по всему, помогает в госпитале. Доброход тоже куда-то сбежал. Тем лучше. Меньше времени потрачу на пустую болтовню. Я оставил сумку, переоделся и направился в губернский госпиталь. На улице уже начало темнеть, не столько из-за позднего часа, сколько из-за сгустившихся туч. Как только я вошел в здание, за моей спиной начался ливень. Где-то вдалеке громыхали молнии, озаряя своими вспышками весь Саратов. Я, как и всегда, сообщил обслуживающему персоналу госпиталя, что направляюсь к главному лекарю Разумовскому, поднялся на второй этаж здания и замер. Там происходило что-то странное. Коридор, ведущий к палатам, явно стал длиннее, раз так в бесконечность. Серьезно, я даже не видел, где он заканчивается. Поначалу я подумал, что это зрение меня подводит из-за усталости, но, обернувшись, осознал, все это взаправду. Дверь, через которую я зашел, исчезла, а за моей спиной возник еще один такой же бесконечный коридор. Неужели еще одно покушение? Кто на этот раз? Маг-иллюзионист? А ведь у меня даже лекарской магии при себе нет. Все по нулям. Я достал саблю и направился вперед по нескончаемому коридору. Не хотелось мне бродить по госпиталю с оружием, но выхода не было, нужно готовиться к худшему. Да ладно вам, Мечников, расслабьтесь. Услышал я знакомый голос в своей голове. Вы в моем мире. Скоро сюда придет ваша любимая подруга Гигея. Янус, воскликнул я. Двуликий бог, владыка порталов. Теперь понятно, как я здесь оказался. Он самый, прокряхтел Янус. Помните наш договор, который мы заключили в темном мире? Пришло время вернуть должок. Глава 15. Помню ли я про нашу договоренность с Янусом? Разумеется, помню. Пару месяцев назад он спас меня и Синицына из темного мира, откуда, казалось бы, нет вообще никакого выхода. Однако сразу после этого закинул нас за решетку в темницу уже покойного Виктора Балашова, а незадолго до этого обманул моего дядю, чтобы заключить со мной сделку и избавиться от болезни, которая его беспокоила. В тот раз он страдал от некротической раны, которую мы с Гигеей заращивали общими усилиями. Где он ее получил, большой вопрос, который пока что так и остался без ответа. Но факт остается фактом. Янус действует, как местный дьявол. Любая сделка с ним всегда имеет нюансы, которые делают из человека посмешище. Дьявол-шутник, так сказать, Джокер. И этот Джокер сегодня доиграется. И зачем эти иллюзии с бесконечным коридором?